Хаос иудейский. Однажды к нам приехала совершенно чужая особа, девушка лет 40, в красной шляпке с острым подбородком и злыми черными глазами. Ссылаясь на происхождение из местечка Шавли, она требовала, чтобы ее выдали в Петербурге замуж. Пока ее удалось спровадить, она прожила в доме неделю. Изредка появлялись странствующие авторы, бородатые и длиннополые люди, талмудические философы, продавцы в разнос собственных печатных изречений афоризмов. Они оставляли именные экземпляры и жаловались на преследование злых жен. Раз или два в жизни меня возили в синагогу, как в концерт, с долгими сборами, чуть ли не покупая билеты у барышников. И от того, что я видел и слышал, я возвращался в тяжелом чаду. В Петербурге есть еврейский квартал. Он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут барышники за тюремным ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка. Там на торговых попадаются еврейские вывески с быком и коровой, женщины с выбивающимися из-под косынки накладными волосами и семенящие в сюртуках до земли многоопытные и чадолюбивые старики. Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений. Бархатные береты с помпонами, изнуренные служки и певчие, грозди семисвечников, высокие бархатные камелавки. Еврейский корабль с звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался как тать, прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камелавки и дивное равновесие гласных и согласных в четко произносимых словах сообщало несокрушимую силу песнопениям. Но какое оскорбление, скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь-император», какая пошлость все, что он говорит. И вдруг два господина в цилиндрах, прекрасно одетые, лоснящиеся богатством, с изящными движениями светских людей, прикасаются к тяжелой книге, выходят из круга, изо всех по доверенности, по поручению всех, совершают что-то почетное и самое главное. Кто это? Барон Гинзбург, а это Варшавский. В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах. Речь отца и речь матери, не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная, великорусская речь. Словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку, прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков? У отца совсем не было языка. Это было косноязычие и безязычие. Русская речь польского еврея? Нет. Речь немецкого еврея? Тоже нет. Может быть, особый курлянский акцент? Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы. Причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза. Это было все, что угодно, но не язык. Все равно, по-русски или по-немецки. По существу отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший 18-й или даже 17-й век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия притворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводят в банках своих пауков. Предчувствуется Руссо и его естественный человек. Все до нельзя отвлеченно, замысловато и схематично. 14-летний мальчик, которого натаскивали на раввины и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши. Вместо Талмуда читает Шиллера и, заметьте, читает его как новую книгу. Немного продержавшись, он падает из этого странного университета обратно в кипучий мир 70-х годов, чтобы запомнить конспиративную молочную лавку на Караванной, откуда подводили мину под Александра, и в перчаточной мастерской, и на кожевенном заводе проповедует обрюзшим и удивленным клиентам философские идеалы XVIII века. Когда меня везли в город Ригу, к рижским дедушке и бабушке, я сопротивлялся и чуть не плакал. Мне казалось, что меня везут на родину непонятной отцовской философии. Двинулась в путь артиллерия картонок, корзинок с висячими замками, пухлый неудобный багаж. Зимние вещи пересыпали крупной солью нафталина. Кресла стояли, как белые кони, в попоне чехлов. Невеселыми казались мне сборы на Рижское взморье. Я тогда собирал гвозди, нелепише коллекционерское причудо. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колючее богатство. Тут у меня отняли гвозди на укладку. Дорога была тревожная. Тусклый вагон в Дерпте ночью, с громкими эстонскими песнями, приступом брали какие-то ферейны, возвращаясь с большого певческого праздника. Эстонцы топотали и ломились в дверь. Было очень страшно. Дедушка, голубоглазый старик в ермолке, закрывавший наполовину лоб, с чертами важными, немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев, улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел, густые брови сдвигались. Он хотел взять меня на руки, я чуть не заплакал. Добрая бабушка в черноволосой накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми цветочками мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить. Она спрашивала: «Покушали, покушали?» — единственное русское слово, которое она знала. Но не понравились мне пряные стариковские лакомства, их горький миндальный вкус. Родители ушли в город. Опечаленный дед и грустная суетливая бабушка попробуют заговорить и нахохлиться, как старые обиженные птицы. Я порывался им объяснить, что хочу к маме, они не понимали. Тогда я пальцем на столе изобразил наглядно желание уйти, перебирая на манер походки средним и указательным. Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов. Но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подоспела мать. Отец часто говорил о честности деда как о высоком духовном качестве. Для еврея честность — это мудрость и почти святость. Чем дальше по поколениям этих суровых, голубоглазых стариков, тем честнее и суровее. Прадед Вениамин однажды сказал: «Я прекращаю дело и торговлю, мне больше не нужно денег». Ему хватило точь-в-точь по самый день смерти. Он не оставил ни одной копейки. Рижское взморье — это целая страна. Славится вязким, удивительно мелким и чистым желтым песком. Разве в песочных часах такой песочек? И дырявыми мостками в одну и две доски, перекинутыми через 20-верстную дачную Сахару. Дачный размах Рижского взморья не сравнится ни с какими курортами. Мостики, клумбы, палисадники, стеклянные шары тянутся нескончаемым городищем. Все на желтом, каким играют ребята, и с молотом в пшеницу канареечном песке. Латыши на задворках сушат и вялят камбалу, одноглазую, костистую, плоскую, как широкая ладонь, рыбу. Детский плач, фортепианные гаммы, стоны пациентов бесчисленных зубных врачей, звон посуды маленьких дачных табльдотов, рулады певцов и крики разносчиков не молкнут в лабиринте кухонных садов, булочных и колючих проволок. И по рельсовой подковке, на песчаной насыпи, сколько хватает глаз, бегают игрушечные поезда, набитые зайцами, прыгающими на ходу от немецкого чопорного Билдерлингсгофа до скученного и пахнущего пеленками еврейского Дуббельна. По редким сосновым перелескам блуждают бродячие оркестры, две трубы калачом, кларнеты и тромбон, и, выдувая немилосердную медную фальшь, отовсюду гонимые то здесь, то там, разражаются лошадиным маршем прекрасной Каролины. Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгородил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели бурши, корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы. В Майорингофе у немцев играла музыка, симфонический оркестр в садовой раковине, смерть и просветление Штраус. Пожилые немки с румянцем на щеках в свежем трауре находили свою отраду. В Дубельне у евреев оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского, и было слышно, как перекликались два струнных гнезда. Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание Ниточки Незваного и у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра. Обрывки сильной скрипичной музыки я вылавливал в диком граммофоне дачной разноголосицы. Не помню, как воспиталось во мне это благоговение к симфоническому оркестру, но думаю, что я верно понял Чайковского, угадав в нем особенное концертное чувство. Как убедительно звучали эти размягченные итальянским безволием, но все же русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке. Какая нить протянута от этих первых убогих концертов к шелковому пожару дворянского собрания и тщедушному Скрябину, который вот-вот сейчас будет раздавлен обступившим его со всех сторон еще немым полукружием певцов и скрипичным лесом Прометея, над которым высится, как щит, звукоприемник, странный стеклянный прибор.